Глава 45. Снова на даче. Шок был действительно пустяковый. Я не почувствовал ни тошноты, ни головокружения, ни слабости. Просто открыл глаза навстречу свету. То был предсумеречный июньский свет, когда солнце еще не опустилось за горизонт и золотым шаром висело над рощицей. Я сказал «рощицей», потому что гальский лес исчез. Мы сидели на той же дачной веранде, где ничто не изменилось с тех пор, как мы ее вынужденно покинули. Стояла все та же недопитая бутылка виски, привезенная Мартином из Бруклина сквозь рогатки таможенников, а на тарелках по-прежнему теснилась всякая всячина. Недоеденные шпроты, консервированная курица и крутые яйца. Все, что может извлечь из холодильника муж, временно оказавшийся на холостяцком положении. Первым обратил на это внимание только Дьячук. 3 месяца не были, а ничего не протухло. И не засохло. Даже хлеб свежий. «Может, кто другой ужинал?» — предположил Мартин. «Жена-то, небось, вернулась?» «Ирина!» — позвал я. Но никто не откликнулся. «А хлеб, между прочим, наш!» — сказал наблюдательный только. «Ситнички! А вот это я надкусил». «Определенно!» Мы переглянулись. Я вспомнил шутку дубля о том, что 3 месяца могут обернуться 3 часами. А если это была не шутка? «Который час?» — вдруг спросил Зернов. Мы с Мартином почти одновременно откликнулись, взглянув на ручные часы. 4:15. «Ведь это их часы!» — сказал только. — 9-часовые. Я оглянулся на тикавшие позади ходики. Они шли, как и до нашего исчезновения с веранды, и часовая стрелка на них ползла к 9. Сколько показывали наш, когда мы очутились в лесу? — Кто помнит? — снова спросил Зернов. — 6, кажется. Значит, прошло всего 3 часа. Мы все переглянулись. Известное мне для них было новой тайной, а я вдруг вспомнил о просьбе моего аналога, последней, прощальной просьбе его, и вопрос о времени утратил для меня интерес. Я молча вскочил и бросился в комнаты к этажерке с книгами. Их было немного. Случайно или намеренно захваченные при переезде сюда из московской квартиры. Кое-что было у Ирины, она вела здесь какой-то кружок. Я нашел учебник политэкономии, философский словарь, государство и революция. Драгоценность для каждого, если только Юрка сумеет перевести Ленина. Однотомную энциклопедию. Незаменимое пособие для возвращения памяти. И даже справочник кинолюбителя с подробными чертежами популярных съемочных и проекционных камер. Может быть, Анохин Бис завоюет репутацию братьев Люмьер. В лаборатории Бицентра ему в 2 счета сконструируют и камеру, и проектор. С такими мыслями я выложил стопочку захваченных с этажерки книг в центре стола, сопровождаемый недоуменными взглядами и без того недоумевающих спутников. «Это зачем?» — не выдержал только. «Кто читал? Люди как боги, Уэллса?» — вместо ответа спросил я. Зернов читал. Помнишь цветок, который положил Барон Степл на стык двух миров? Вместо цветка я кладу книги. А ты уверен, что это стык? Я объяснил. Дракула, Бонд, Фантомас, чушь зеленая. Взъярился только. Мы уже на земле. Чудеса кончились. Вы лучше мне втолкуйте, как это 3 месяца превратились вдруг в 3 часа. Я что-то сомневаюсь. Хотя хлеб я и сам надкусил. А он свежий, ни чуточки не зачерствел. А вдруг это не ты надкусил? Пришли гости к Ирине и ушли гулять. Не приехала еще твоя Ирина. Это наш ужин. Ничего не понимаю. Вздохнул только. Зернов что-то чертил на листке из блокнота. «Твоя гипотеза, Юрка, кажется единственно верной», — сказал он. «Спиральное время». «Смотри». Он показал нам вычерченную спираль, похожую на пружину. Витки ее почти касались друг друга. «А вот это наше пространство. Время». Он провел касательную к виткам спирали. «Геометрически это движущаяся точка. Каждый виток спирали касается ее через определенный промежуток времени». Допустим, через час. И каждый оборот витка — месяц. Вот вам и вся арифметика. 3 часа равно 3 месяца. Я вспомнил свой разговор с Дублем в континууме. По этой арифметике их 10 лет — это наши... 5 суток? А у нас 3 года прошло. Не получается. Предположим, иную спираль. Скажем, конусообразную. Чередование конусов. Основание одного переходит в основание другого, стыкающегося вершиной с третьим. И так далее без конца. Значит, крупные витки — это их годы, может быть, столетия, а у нас — часы. Мелкие витки — их часы, а у нас — минуты. На стыках вершин время течет одинаково, так? Можно предположить и такую возможность. Только как же ты проведешь касательную? Так сбить можно было первокурсника, но не Бориса Аркадьевича. «А если касательная зигзагообразна?» — мгновенно нашелся он. «Или образует синусоиду?» «Можно допустить даже топологическую поверхность касания». «Мы видели такие допущения в архитектуре бицентра». «Снаружи я не разглядел», — вмешался только. «А внутри верно. Еще когда мы с Юркой топали по этим проходам, я подумал об их топологических свойствах».